Я сказал вслух. «Ну нифига себе!» — сказал я. «Чтоб такая малость потом ожила и стала летать!» Прозвучало глуповато, и уж во всяком случае многое не дотянуло до воздушного, шелестящего чувства, переполнявшего меня. Но пока я произносил эти слова, что-то произошло, причем у меня не было возможности это понять или отследить. Но когда я поднял глаза на Юна, лицо у него было белое и каменное. Мои ли слова тому причиной, или яичко? Это я уж никогда не узнаю. Но что-то вызвало в нем мгновенную перемену. Он смотрел мне прямо в глаза, как будто бы никогда раньше не видел. Впервые не улыбался. Зрачки стали огромными и черными. Он разжал пальцы и выронил яйцо. Оно падало вниз вдоль ствола. Я провожал его взглядом. Но вот оно налетело на одну из нижних веток, разбилось и разлетелось на мелкие белые хлопья. Они брызнули во все стороны, а потом долго планировали вниз, невесомые, как снежинки, и медленно-медленно растворялись. Или это просто мне так запомнилось, потому что я не припомню, когда еще меня доводили до такого отчаяния. Я снова поднял глаза на Юна, но он второй раз качнулся вперед, сковырнул гнездышко и теперь растирал его пальцами в труху в нескольких сантиметрах от моего носа. Я хотел заговорить, но не мог произнести ни слова. Вместо лица у Юна была белая, как мел, маска с открытым ртом. Из него раздавались звуки, от которых у меня холодела спина. Я сроду не слышал ничего подобного. Гортанный вой зверя, которого я никогда не видел и мечтал никогда бы и не видеть. Юн снова разжал руку. С размаху шлепнул ладонью по стволу и стал скрести ее о кору. Полетела пыль, а под конец осталось что-то клейкое и тягучее. Я отвернулся, зажмурился. А когда я, наконец, открыл глаза, Юн был уже далеко внизу. Он почти скользил с ветки на ветку. Я, не отрываясь, смотрел в его жесткие, темно-русые волосы на макушке, но он ни разу не взглянул наверх. Последний метр он просто падал и грохнулся о землю со стуком, хорошо слышным даже там, где сидел я, как куль завалился на колени, уперся лбом в землю и так, скрючившись, стоял, как мне показалось, вечность. Я эту вечность тоже не дышал и не шевелился. Я не понимал, что произошло, но чувствовал свою вину, только не знал, в чем она. Наконец он встал и пошел вниз по тропинке негнущейся походкой. Я выдохнул и медленно снова набрал воздуха в легкие. В груди и свистело, я отчетливо слышал свист, как при астме. Я знаю одного астматика. Он живет в двух шагах от нас дома, в Осло, и он дышит с таким звуком. «Черт возьми», — подумал я, — «вот еще астму себе заработал». Вот так ей и обзаводится, когда что-нибудь такое случается. И я полетел вниз не быстро, как Юн, а так, словно бы каждая ветка, моряцкая вешка, и мне нужно сжимать ее в руках долго-долго, чтобы ничего важного не пропустить. И я все время напоминал себе, что надо дышать. Как раз тогда, по-моему, сменилась погода. Я стоял на дорожке. Юна нигде не было. Он исчез в той стороне, откуда мы пришли. Вдруг я услышал, как загудел ветер в деревьях у меня над головой. Глянул вверх. Еле раскачивались и хлестали друг друга ветками. Со скрипом гнулись под ветром высоченные сосны. Земля под ногами ходила ходуном. Я как будто бы зыбко качался на воде. От этого подташнивало. Я озирался в поисках, за что бы зацепиться. Но все болталось и двигалось. Небо, только что прозрачно-голубое, стало стального цвета. Лишь над утесом на той стороне желтел болезненно тонкий струпик света, и сверкали молнии. Вслед затем загромыхало, дрожью отдалось во всем теле.